Глава 28. К этому времени Уилл с Хоросом уже успели задремать под тем же деревом, под которым сидел Холт. Как опытные воины и путешественники, они знали, что волноваться и ждать, пока произойдет что-то важное, бессмысленно. Гораздо лучше и отдохнуть, пока есть возможность. Но как только Холт произнес эти слова, руки орлуинцев инстинктивно потянулись к оружию. — Тише, — добавил Холт. — Это пока лишь разведчики. Он показал на точку в нескольких сотнях метров, где дорога пролегала через небольшой холм. На его вершине вдруг появились три вооруженных человека, передвигающихся украдкой, словно опасаясь, что их заметят. Остановившись, они посмотрели на деревню. Один из них заслонил глаза от солнца ладонью. В деревне царили тишина и спокойствие. Предводитель разведчиков, по всей видимости, решил, что никто не догадывается об их приближении, и, обернувшись, махнул рукой своим товарищам. Постепенно на холм вышли и другие разбойники. Они двигались двумя колоннами по обеим сторонам дороги. До троих наблюдателей доносился лязг оружия. В основном это были пешие воины, хотя Падрик и четыре его помощника ехали верхом на невысоких лошадях, не похожих на боевого коня Хороса. Хорос же, между тем, тихонько прокрался между деревьями и подтянул подпругу толкача. Рослый резвый конь, почуяв приближение боя, нетерпеливо переступил с одной ноги на другую, вскинул голову и фыркнул. Хорос успокоил его, потрепав по загривку и уверенно взявшись за уздечку. Толкач, как и его хозяин, прошел особое обучение, да и вся эта порода была выведена специально для сражений. Хорос ощутил знакомое ощущение в животе. Не страх, а скорее возбуждение и предвкушение битвы. Молодой рыцарь знал, что как только он вспрыгнет в седло и помчится на врага, напряжение спадет. Интересно, испытывают ли подобные ощущения рейнджеры, особенно молодые и не такие опытные, как его седобородый товарищ? При этой мысли Хорос улыбнулся. Несмотря на то, что Уилл уже вошел в ряды полноправных рейнджеров, Хорос до сих пор воспринимал его как ученика Холта. Да и Уилл, пожалуй, тоже воспринимал своего друга как необстрелянного в боях выпускника ратной школы. — Не высовываемся за гребень, — предупредил Уилла Холт. — Так бандиты, скорее всего, не увидят, откуда точно мы стреляем, и не поймут, много ли нас тут. — Или мало, — добавил Уилл. Он оценивающе посмотрел на друга и после паузы повторил «Или мало?». После этого Уилл оглянулся на Хороса, который стоял возле толкача и шептал ему что-то на ухо, успокаивая. «Холт вроде бы не слишком волнуется», — заметил Хорос. «Он всегда такой», — улыбнулся Уилл. «Не знаю даже, как у него так получается. У меня-то всегда перед боем словно кошки на душе скребут. Огромные такие кошки». Уилл не стеснялся признаваться в том, что волнуется. Холт еще давно объяснил ему, что человек, не испытывающий беспокойства перед битвой, вовсе не храбрец, а самонадеянный глупец, и это может привести к роковой ошибке. Разбойники остановились метрах в 50 от деревни. Две колонны развернулись в две широкие шеренги. Падрик с помощниками оставался впереди. Со стороны деревни донесся крик, затем раздался звон колокола, сигнал тревоги. На импровизированной баррикаде вырос человек. Даже с такого расстояния Уилл с Холтом признали в нем Коннелла. «Стоять на месте!» — крикнул он. «Не приближаться!» Под непрерывный бой колокола деревня зашумела, жители стали сходиться к заграждениям, но их было мало, и они были плохо вооружены. Падрик хорошо знал свое дело и понимал, что переговоры бесполезны и что они только предоставят деревенским жителям больше времени на подготовку. Он вытащил из ножен меч и поднял его над головой. «В атаку!» — разнесся по округе голос Падрика. Разбойники, как один, стройным шагом двинулись вперед. Смысла бежать на этом этапе не было, ведь они не хотели добраться до деревни совершенно вымотанными. Холт с Уиллом, стоя на холмике, наблюдали за наступлением противника чуть сбоку. Это была идеальная позиция для стрельбы по разбойникам. Приблизившись к заграждениям, наступающие ускорили шаг. «Три стрелы», — быстро произнес Холт, посмотрев на Уилла. «Стреляй в центр первой шеренги. Стоя чуть поодаль, Хорас с восхищением смотрел, как два рейнджера почти мгновенно выпустили 6 стрел подряд. Все 6 стрел взлетели в воздух за несколько секунд, и еще через 2-3 секунды 6 разбойников в передней шеренге упали, 2 без звука, а остальные с криками боли, роняя оружие. Один в панике расталкивал товарищей, беспорядочно кружась и пытаясь вытащить стрелу, застрявшую в плече. Потом и он упал на колени. Лени хрипло застонав. Разбойники, идущие следом, в изумлении останавливались. Ровная линия шеренги разорвалась по центру, в то время как два фланга наступающих продолжали движение, еще не поняв, что случилось в центре. «Левый фланг», — четко произнес Холт, и два длинных лука снова запели свою смертельную песню. На этот раз упали 5 человек. Уилл нахмурился, и его вторая стрела пролетела мимо цели. Разбойник, увидев, как падает его товарищ, невольно приподнял щит и отбил летящую в него стрелу. Уилл с досады послал еще одну по дуге поверх щита, сбив, наконец-то, с ног свою цель. Но даже несмотря на промах, общий результат обстрела впечатлял. Движение на левом фланге остановилось. Бандиты замерли на месте, подняв щиты и пытаясь разглядеть, с какой стороны им угрожают. Правый фланг перешел на бег. Громко вопя, разбойники быстро преодолели оставшиеся до заграждений расстояния. Но тут им ответил такой же дикий рев по другую сторону преграды. На телеги, столы и тюки сена выскочило неожиданно большое количество защитников, устремившихся вниз в контратаку. Многие из них, как и некоторые разбойники, вместо копий и мечей держали в руках импровизированное оружие — косы и серпы на длинных рукоятках. Кое-где Уилл разглядел и вилы, но даже такое самодельное оружие способно нанести серьезную травму и даже лишить жизни, что прекрасно понимали нападавшие, пытавшиеся подняться по баррикаде. Разбойникам правого фланга, отрезанным от остальных, не оставалось ничего иного, как отступить. И они отступили, оставляя позади товарищей, неподвижно распростершихся на баррикаде. Вместо организованной атаки по всему фронту, они постарались отчаянным натиском прорвать оборону в одном месте и дорого заплатили за свое безрассудство. Падрик, пришедший в ярость от действий своих вояк, хлестнул лошадь и поскакал вдоль шеренг угрозами и криками, принуждая остальных разбойников двигаться вперед. Он догадывался, что стрелы прилетают с левой стороны, но не мог разглядеть там никаких лучников. Судя по количеству потерь, где-то в ближайшем лесу скрывалось по меньшей мере 30 лучников. Прищурив глаза, он заметил какое-то слабое шевеление за небольшим холмиком. Через пару секунд прямо за ним на землю упали еще 3 разбойников. Заревев, главарь бандитов махнул отряду из 30 человек, державшемуся в тылу. Все они были вооружены мечами или палицами и щитами. Командир отряда вопросительно посмотрел на главаря, и тот указал мечом на холмик. «Лучники, за холмом! Очистить!» Всем прекрасно известно, что лучники почти не защищены и не могут дать отпор в ближнем бою, тем более 10 вооруженных людей с мечами. Это трусы, которые спешат броситься прочь при малейшей угрозе. Воины отряда выстроились в линию и побежали за своим командиром, который громко вопя показывал на холмик. Холт видел, как Падрик остановился и отдал приказ схватить их. Пока что повода для паники нет. «Отряд командира!» — старый рейнджер указал Уиллу на цель. Пока Уилл обрушивал ливень стрел на Падрика с его помощниками, Холт постарался прорядить отряд из 12 воинов, спешащих на перехват. Пусть щит и полезен в бою, но он не может прикрыть всего человека, а нападавшие не имели ни малейшего представления о точности противника. Первой своей целью Уилл выбрал Падрика, но удача вновь отвернулась от него. Едва он отпустил тетиву, как один из помощников главаря направил своего коня вперед, и стрела попала ему в спину. Уилл выругался и послал еще 3 стрелы, целясь в сгрудившихся вокруг Падрика людей. Через несколько секунд Падрик обнаружил, что его окружают одни лишь лошади без всадников. Все его помощники лежали на земле, корчась от боли. Оценив обстановку, Падрик выскользнул из седла и укрылся за своей лошадью. Уилл взял было еще одну стрелу, но Холт остановил его. «Побереги их». у старого рейнджера появилась новая цель, как разобраться с Патриком. Кроме того, сейчас его заботила более насущная проблема. Оставшиеся семеро разбойников из группы перехвата уже подбежали довольно близко, и Холт махнул Хоросу рукой. «Они твои!» Потом повернулся к Уиллу и добавил: «Прикрой его, если понадобится». Хорос только того и ждал. Ткнув пятками толкача, он пустил своего мощного коня вперед, набирая скорость, словно сметающая все на своем пути колесница. Молодой рыцарь вырвался из-за деревьев на глазах у изумленных разбойников, которые застыли на месте при виде грозно оскалившегося коня и длинного, сверкающего на солнце меча в руках всадника. Разбойники попятились, но было уже слишком поздно. Толкач налетел на двоих, откинув одного в сторону и растоптав другого. Размахнувшись, Хорос рубанул мечом подлетевшего к нему бандита справа и, почуяв опасность с другой стороны, надавил коленом на бок толкача. Конь отреагировал мгновенно, встав на дыбы и развернувшись полукругом. При этом он задел разбойника, который собирался наброситься на Хороса. Мощный толчок отшвырнул того на несколько метров. Еще один бандит побежал к Хоросу с массивной дубинкой, которую держал обеими руками, и он занес ее для убийственного удара как раз в тот момент, когда лошадь опустилась на все четыре ноги. Но благодаря своей молниеносной реакции Хорос изо всех сил ударил разбойника по плечу, пронзив кольчугу. Тот пошатнулся, шагнул назад, дубинка выпала у него из рук. Мужчина попытался прикрыть ладонями рану. Хорос снова развернул коня, готового растоптать своими копытами любого, кто только посмеет приблизиться к ним. Но в этом не возникло необходимости. Еще один разбойник упал на колени, с удивлением разглядывая стрелу у себя в груди, и голова его упала на грудь. Единственный выживший посмотрел на своих товарищей, некоторые из которых лежали неподвижно, а другие пытались уползти подальше от грозного всадника на ужасной лошади, развернулся, швырнул свой меч в сторону и быстро побежал. Хорос помедлил, сидя в седле и не зная, что делать дальше. Оглянувшись, он увидел, что Холт показывает на Патрика, который по-прежнему прятался за своей лошадью. «Разберись с главарем!» Холт перевел взгляд на деревню. Бандиты уже оправились от первого потрясения. Неудачная атака принесла им много потерь, но они перегруппировались и пошли в новое наступление. Холт понимал, что разбойники действуют слаженно, подчиняясь приказам Патрика. Если избавиться от главаря, то они, скорее всего, разбегутся. Хорос махнул рукой в знак того, что он все понял, и снова развернул толкача. Наблюдая за тем, как Патрик скрывается от стрел, прячась за крупом своего коня, держась при этом на некотором отдалении от заграждений, он презрительно скривил губы. Пришпорив толкача, Хорос направил его галопом на разбойника. Патрик слышал приближающийся топот копыт и в ужасе наблюдал за тем, как Хорос без труда раскидал несколько его человек. Теперь отважный воин со знаком восходящего солнца на щите скакал прямо к нему. Патрик решил, что лучше рискнуть и попытаться спастись. Он вспрыгнул на своего коня и погнал его галопом на юг. Но толкач, пусть и медленно набиравший скорость, скакал быстрее лошади главаря разбойников, и расстояние между ними постепенно сокращалось. Патрик слышал приближающийся топот копыт. В страхе он оглянулся, увидел, что мчащийся за ним воин почти догнал его и с удивлением осознал, что его преследователь — совсем молодой человек. Возможно, ему просто повезло, и он раскидал нескольких человек по чистой случайности. Он же, Патрик, бывалый и закаленный в боях рубака, так что опыт на его стороне. Развернув лошадь, он вытащил меч и зажал щит в левой руке. Хорос остановил толкача метрах в двух от бандита, глаза которого сверкали ненавистью. «А он знает, что делает», — подумал молодой рыцарь, оценивая то, как его противник держит меч и щит. «Бросай меч и сдавайся! Такое предложение я делаю только один раз», — четко произнес Хорос. Падрик только фыркнул, пришпорил свою лошадь и махнул мечом над головой Хороса. Толкач грациозно отпрянул в сторону, и Хорос отбил устремленный на него меч щитом. Его ответный удар обрушился на щит Падрика с такой мощью, что тот с трудом усидел в седле, но Падрик быстро отреагировал, развернул лошадь и бросился в очередную атаку. В гневе он принялся наносить один удар за другим, не разбирая, куда бьет, но молодой рыцарь легко отбивал их, выжидая, пока Падрик не выбьется из сил. Наконец Падрик подался назад. Грудь его вздымалась от усталости, на лбу выступили капли пота. Он недоверчиво посматривал на своего противника. Хорос дышал легко. Казалось, он просто отдыхает в седле. — Не обязательно сражаться до конца, — спокойно сказал молодой рыцарь. — Бросай меч! От такого абсолютно спокойного голоса что-то внутри Падрика поднялось. Он бросился со всей дури вперед, занося меч над головой. Отбивая удар мечом, Хорос вспомнил слова сэра Родни, своего наставника в замке Редмонд. «Предоставь противнику возможность сдаться, но не рискуй. В поединке всегда что-то может пойти не так. Порвется подпруга, выпадут из рук поводья, ты случайно пропустишь удар. Нельзя полагаться на волю случая». Хорос вздохнул. Он дважды предоставил Падрику шанс сдаться. Родни был прав. Продолжать в таком духе было бы безрассудством. Отразив удар, Хорос перешел в атаку и нанес 4 стремительных удара по щиту, успевшего укрыться противника. Щит сотрясался под градом ударов, и Падрик держал его высоко на почти вытянутых руках. Не успел затихнуть звук от последнего удара, как Хорос развернул толкача и, воспользовавшись моментом, хлестнул длинным лезвием сбоку по ребрам противника. Судя по хлюпающему звуку и потому, насколько легко меч вошел в цель, удар оказался смертельным. Падрик замер на несколько секунд с удивленным выражением лица. Потом его глаза прикрылись, и он повалился на бок. Бой продолжался недолго. Разбойники из задней шеренги увидели, как их командир упал на землю, не сумев отразить удар загадочного всадника, и стали оглядываться по сторонам, ожидая приказов от помощника Падрика. Но все они были убиты или ранены. Тогда бандиты один за другим принялись отступать в южном направлении. Через несколько минут отступление превратилось в настоящее бегство. Разбойники бежали, куда глаза глядят, не разбирая дороги, повсюду оставляя после себя убитых и раненых. Битва за край Кеннис подошла к своему финалу.